Глава 11. Виталий Николаевич Лебедев с тревогой смотрел на свою пассию, плетающую шашлык. Все погребенные под завалом в подвале психушки были извлечены живыми и здоровыми, ну, кроме Гали, конечно. Ее тоже подняли. Действовали четко и быстро, а все потому, что подполковник Калугин смог дозвониться до своих и поднять всех на уши. Так как больницы в Рыбовецком не было, да и серьезная медицинская помощь никому не требовалась, всех пострадавших разместили в местной гостинице. Яну и срочно прибывшего в поселок Виталия Николаевича заселили в номер, который до них занимал Вася Киселев. Люба и Вера Ивановна вернулись в свой номер, к ним присоединился Виктор Степанович. Яна приняла душ, с трудом, но все-таки расчесала волосы, выдрав, по ее ощущениям, 1/3. Теперь, сидя на кровати, уминала шашлык и картофель фри. Виталий Николаевич внимательно разглядывал свою возлюбленную. Руки с тонкими запястьями слегка подрагивали, лицо было бледным, со ссадинами. Под большими голубыми глазами пролегли глубокие тени. А ела Цветкова так жадно, словно месяц голодала. Сердце Виталия Николаевича сжалось. «Тебя нельзя отпускать ни на минуту, даже в туалет», — произнес он. «Ага, больше не отпускай», — кивнула Цветкова, облизывая пальцы. «Какой вкусный шашлык! Где купил?» «Там же, где ты меня оставила. Не очень презентабельное кафе, но ребята оказались хорошие. Они меня здорово утешили», — вздохнул следователь. «Утешили?» — не поняла Яна, перестав на несколько секунд жевать. «Ты, Цветкова, форменная дура. Вот что я тебе хочу сказать. Что же ты думаешь, что я чурбан бесчувственный? Ты ушла якобы в туалет и с концами. Я тогда все понял. Не захотела ты ехать со мной на юг, но сказать это в лицо не решилась, а потому попросту испарилась. Конечно, я расстроился. А ты как хотела? Я тебя искал, узнал, что ты уехала на электричке и вернулся в кафе. Тем более, что идти особо было некуда. Ну и сутки отдыхал там. Восстанавливал, так сказать, моральные силы. Коньяком, уточнила Яна, им самым. Но шашлык у них правда очень вкусный, снова зачавкала Цветкова. У них вообще еда вкусная, и хачапури, и... Хотя, если честно, я плохо что помню. Пил я крепко. Что же ты со мной делаешь, Цветкова? Вот вы все мужики одинаковые. Одно на уме бросила. А мне все это время так нужно было крепкое мужское плечо. Меня и могильным памятником завалило, и в подвале в психушке засыпало. А до этого в душе чуть не убили. Хорошо еще на мне парик был, он и спас, радостно сообщила Яна и широко улыбнулась. Правда, она не была уверена, что ее улыбка белозубая, так как до сих пор не избавилась от ощущения пыли, которая была перепачкана с ног до головы. «Судя по тому, о чем ты рассказываешь, мне кажется, что тебе нужно не крепкое мужское плечо, а врач-психиатр». Виталий Николаевич засмеялся. Яна сукоризной посмотрела на него. «А шутки у тебя все те же. Ты вообще как здесь оказался?» «Ваш этот энтузиаст, как его?» «Виктор Степанович», — подсказала Яна. «Он, соколик, такую бучу поднял на полицейской волне». А уж когда я услышал, что в деле фигурирует высокая, стройная блондинка, то сразу напрягся, и, как видишь, не беспочвенно. Рванул сюда, питая надежду, что эта красавица по описанию ты и есть. «И снова был прав», — хохотнула Яна и Кая. «Извини, а ты совсем не думала обо мне?» — вдруг спросил Виталий Николаевич и приблизился к Яне. Я очень соскучился. Он попытался обнять Цветкову и потянулся к ней губами. Яна моментально закончила жевать и съехала на край кровати. «Извини», — виновата сказала она, вытирая рот рукавом. «Я пока не готова». «А когда ты будешь готова?» — спросил Виталий Николаевич. «Я могу поцеловать тебя?» «Сейчас?» «А что тебя пугает?» — не понял следователь. «Ничего». «Ну и как?» — усмехнулся он. «Я подумаю, обещаю. Соберусь с мыслями и...» «Ох, Цветкова, рвешь ты мое сердце на части. Сердце старого волка. Может, уже хватит ломать комедию? Что изменится за день, месяц? Не хочешь ты быть со мной? Шарахаешься, как от чумы». «Почему? Я тебя очень люблю, ты мой лучший друг», — оправдывалась Яна. «Вот именно, что друг. А как мужчина я тебе не нужен. Еще бы. Наверняка думаешь о своем Мартине, будь он неладен. Ведь сама же понимаешь, что не быть вам вместе». «Понимаю», — кивнула Яна. «Но любовь плюет на такие обстоятельства. Мне нужно время». «Ладно, я не буду настаивать, Цветкова. Но и отказываться от своего счастья не хочу. Каждый борется за него по-своему», — пообещал ей следователь. «Выглядишь ты, кстати, очень хреново». «Спасибо и на этом. Эх, могла бы уже вообще никак не выглядеть». «Ну что же, может, поедем?» — спросил Виталий Николаевич. «А куда?» — спросила Яна. «Как куда? Ты забыла про свою подругу? Она ждет нас на юге, в тихом местечке». «Точно. Правда, я боюсь даже думать о том, чтобы двигаться дальше. Не дай бог опять что случится». «Нет уж, я не привык отступать. Отпуск значит отпуск. Поехали». «А билеты?» — спросила Яна. «Ну так позвони Асиному знакомому. Пусть опять поможет», — беззаботно ответил Виталий Николаевич. Яна свела тонкие брови. «Как же я ему буду звонить? Мы ведь просили уже один раз, совсем неудобно». «Но надо, звони». И Лебедев протянул Яне телефон. Должны же мы уехать. Яна, тяжело вздохнув, набрала номер. Артур Константинович, ваш телефон мне дала Ася Юрьевна Кудинова. Да, это я. Вы нам доставали билеты. Совершенно верно. Нет, дело в том, что мы не доехали. Да, два раза не доехали. В это трудно поверить, но... Нет, мы не пьющие. Да, конечно. Асе Юрьевне большой привет, обязательно. Яна закончила разговор. Ну, ты все слышал. Похоже, что это действительно последний шанс нам с тобой уехать на юг. Аська молодец, вот связи у человека. Не то, что я. Только и вижу испорченные зубы. И вспоминают обо мне, когда что-то заболело. А мне кажется, ты чаще видишь преступников и покойников, чем зубы, вернул Виталий Николаевич. Неправда. Просто ты меня видишь все время с одной стороны. А вообще-то я живу нормальной жизнью, возразила ему Яна. Вот и я бы хотел пожить с тобой нормальной жизнью. Хватит уже скакать. Так где мы должны ловить встречный? На станции Сортировочная 2. Надо обратиться к некоему Денису Игоревичу Клюшкину. Он нас посадит, стала разъяснять Яна. Яна наконец-то переоделась в удобные джинсы и футболку с яркой аппликацией, завязала волосы в высокий хвост и надела сабо. Она попрощалась с новыми знакомыми, с удовольствием отметив, что Люба не отходит от Виктора Степановича, получившего легкую контузию, и он с любовью смотрит на бывшую жену. «Вот дураки, не ценят того, что могут быть вместе», — подумала Яна. Люба отвела ее в сторонку и сказала. «Хорошая ты, Яна, легко с тобой. Словно всю жизнь тебя знаю. Вписалась ты в нашу компанию. Жаль, что наши пути расходятся, но я надеюсь, не навсегда. Вернешься с югов, звони и приезжай в гости». «Договорились», — улыбнулась Яна. «А этот мужичок с взъерошенными волосами есть твой жених?» — спросила Люба, оценивающе рассматривая Виталия Николаевича. «Да, это он», — ответила Цветкова. «Ну, так и что ты плачешься? Хороший мужик. Хоть и неухоженный, но если ты за него возьмешься, станет очень даже ничего». «Не ищи, Цветкова, больше принцев. Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — дала Люба напоследок совет. Яна подошла к Виталию Николаевичу. «Ну что, синица моя, полетели на юга?» «Синица?» — удивился следователь. «Хорошо, хоть не индюк», — ответил он. «А похож как раз на индюка», — засмеялась Яна. «А ты на цаплю», — усмехнулся он. На служебной машине их доставили на станцию. Яна посмотрела на небо, где сгущались тяжелые тучи. «Дождь будет. К тому времени, как он начнется, мы уже будем в купе, на мягких койках, нестись к морю и солнцу. И я обязательно свожу тебя в вагон-ресторан. Мы будем пить шампанское, смотреть на пролетающие за окном красоты и наслаждаться обществом друг друга», — сказал Виталий Николаевич. «Скорее бы. Я всегда пребываю в каком-то торжественно приподнятом настроении перед путешествием в поезде», — доверилась ему Цветкова. Подхватив вещи, они пошли искать Дениса Игоревича Клюшкина, но все сотрудники вокзала таращили на них глаза и говорили, что не знают такого. Только один мужичок очень странной наружности, затянувшись беломором, спросил. «Вам Колобок, что ли, нужен?» «Нам нужен Денис Игоревич Клюшкин», — ответила Яна. «А уж Колобок он или Кубик, я не знаю». «Точно Колобок, он в бутовке вон там», — указал мужчина пальцем. Яна с Виталием Николаевичем двинулись в указанном направлении. «Я несколько удивлена, что человек, работающий в Министерстве путей сообщения, послал нас к какому-то Колобку», — высказалась Цветкова. «Мало ли у кого какие связи», — ответил следователь. «Хорошие места мы уже упустили». «Хочешь сказать, теперь поедем в товарнике?» — усмехнулась Яна. «Чух-чух-чух». «С тобой, Цветкова, я и в товарнике готов», — честно признался Виталий Николаевич. «Это приятно слышать, но я бы хотела путешествовать с комфортом», — ответила Яна. В искомой бытовке их встретил мужчина с густыми бровями и большим круглым животом. Все вопросы, почему Колобок, отпали мгновенно. Яна и Лебедев сообщили, от кого они и куда им надо. «Ишь ты, на юга, значит», — почесал Колобок затылок. «Могу предложить товарный». Повисла пауза. «Вы шутите?» — спросила Цветкова. «Какие шутки?» — качнулся Колобок в сторону. «Делать мне больше нечего. Я могу посадить туда, куда могу». «Ты сглазила!» — прошипел Виталий Николаевич. «Как мы поедем в товарнике, словно пленные немцы в Сибирь?» «Зря вы так. Товарные вагоны разные бывают. Я посажу в хорошие, только питье и еду возьмите с собой. И куда в туалет ходить? Пакет там или банку какую?» — посоветовал Колобок. «И решайте скорее, до поезда полтора часа осталось». «Дуть-то не будет?» — спросила Цветкова и пояснила. «Я сквозняков боюсь». «Дамочка, все будет хорошо. Вы не первые, и всегда груз доходил до места». «Ладно, мы согласны», — решила за обоих Яна. «Может, самолетом?» — предложил Виталий Николаевич. «Мы вернемся через час», — обратилась к Колобку Яна, не слушая своего спутника.